Глава 28. Он просматривал сайты местных новостей, а вместо фоновой музыки слушал женские крики. Девушка умоляла, чтобы кто-нибудь, хоть кто-нибудь пришел и спас ее. Несколько секунд он вслушивался, сравнивая ее с Николь Медина, но какая кричит лучше, пока не понял. Поэтому вновь обратился к новостным сайтам. Резонно было надеяться, что сейчас уже уловят связь. Поймут, что девушка, найденная мертвой, та самая, видео с которой он выложил в интернет. Но во всех статьях упоминались лишь голые факты, имя и возраст убитой жертвы. Фотография селфи из Инстаграма, опубликованная 2 недели назад. Заявление полиции о том, что ведется расследование. Никаких упоминаний серийного убийцы. Или видео. Или Шрёдингера. Статья за статьей, сухие, бледные, ни о чем. Его вдруг охватила ярость. Фантастические слепцы. Он же оставил такой след, разве что в темноте не светится. Или надо всучить им информацию силой. Он нажал ссылку «Контакты» на сайте новости Сан-Анджело и начал яростно печатать. «Неужели, — писал он, — так трудно заметить связь между убитой девушкой и видео?» Скопировал ссылку. Подчеркнул название видео. «Эксперимент номер 1». И подтвердил, что будут и следующие. Полиция против него бессильна, и ФБР тоже. «Ждите новых жертв. Никто не в безопасности. Он способен добраться до кого угодно. Да, будут новые и новые, десятки новых жертв». Курсор завис над кнопкой «Отослать». Убийца еще раз перечитал свое послание. Пришлось пролистывать, оно оказалось чертовски длинным. Почти половина слов большими буквами, словно писал какой-то псих. Не меньше 13 орфографических ошибок и дикое количество восклицательных знаков. Десятки новых жертв. 6 восклицательных знаков, сплошные заглавные буквы. В самом деле, словно маньяк какой-то пишет. Такое впечатление производить на публику нельзя, ни в коем случае. Он встал со стула и прошелся по подвалу, несколько раз глубоко вздохнул. Весь дальний конец подвала занимали ящики одинакового размера, поставленные один на другой, от пола до потолка, и в стенке каждого просверлена дыра. Каждый ящик для одной единственной цели, для одного эксперимента. Даже сейчас, глядя на них, убийца улыбнулся и ощутил, что успокаивается. Рядом контейнеры, полные земли. Хватит на 5 экспериментов. Он был осторожен и брал образцы почвы в разных местах. Надо именно так. Все готовить заранее, подчищать концы. Ничего не оставлять на волю случая. Нет, он будет придерживаться изначального плана. Что с того, что местные журналисты туповаты? Скоро. Очень скоро они уже просто не смогут закрывать глаза на реальность. О нем узнают все. И все будут гадать, кто станет следующей жертвой. Потому что эта девушка не только заставит людей его заметить, она даст понять, что одной или двумя дело не ограничится. Крики эхом отдавались в бетонных стенах. Теперь девушка принялась звать маму. И так пришла новая идея. Вообще-то стоило сообразить гораздо раньше. В наше время никто не думает о том, что происходит прямо сейчас. Всех интересует только будущее. С настоящим интересом люди обсуждают именно грядущие события. Например, фильм, который еще не вышел на экраны. Тизеры, трейлеры, интервью с режиссером и с актерами, фото со съемочной площадки, какие-то намеки на сюжет, разговоры, бесконечные разговоры о том, что же там будет. Но вот фильм вышел, что говорят люди? Ну, ничего так. И начинают ждать следующего. Тизеры, трейлеры... Напряженные ожидания, хайп. Создать хайп важнее, чем сделать само дело. Именно хайп ставит тебя в центр внимания. Кто бы мог подумать, что в наши дни даже серийным убийцам требуется грамотный маркетинг. Выходя из подвала, убийца широко улыбался. Новая идея крутилась в мозгу и обретала все более реальные очертания.